Голова наклонена под странным углом, но когда я пытаюсь ею шевельнуть, шея тут же вспыхивает от боли. «Лежи спокойно», — раздается голос Томаса. Я открываю глаза и вижу, что он сидит рядом и прижимает что-то мне к колбу. «Это компресс. Расслабься. Мы находимся в спальне за закрытыми дверями в полном одиночестве». «Где все остальные девочки?» — с трудом удается прошептать мне. Горло горит огнем. «Они с Каспианом и твоими братьями. Все хорошо». Томас снимает тряпицу, опускает в таз с водой, отжимает и снова кладет мне на лоб. Ощущение прохлады заставляет меня воспарить над кроватью, так что приходится вцепиться в матрас, чтобы не улететь. Томас нежно касается моей руки. «Ты лежишь в постели», — заверяет он меня. Я оглядываюсь по сторонам и убеждаюсь, что все осталось на своих местах. Комод, шкаф, другие кровати. «Понимаю, сейчас все кажется странным, но ты в безопасности. С тобой больше не случится ничего плохого. Я об этом позабочусь». «Плохого? Но со мной так не случилось ничего плохого. Что он имеет в виду?» «Томас», — выдавливаю я, — «нам предназначено пожениться». Он напрягается. «Пожалуйста, не пробуй разговаривать, Пайпер». «Где отец?» — мой голос похож на воронье карканье. «Он вернулся в поселение». Парень осторожно касается моего лица, затем тянется к тумбочке и берет оттуда стакан воды с соломинкой, которую подносит к моим губам. «Вот, выпей. Тебе сразу станет лучше». Я видела его. Сделав глоток, выпаливаю я. Несколько капель стекают по щеке на шею. Он явился мне, на посвящение. Это было прекрасно. «Не стоит сейчас об этом беспокоиться», — говорит Томас, отставляя стакан и повторно смачивая компресс в холодной воде. «С тобой тоже так было? Во время церемонии?» «Да», — сквозь зубы отвечает жених. Я с облегчением закрываю глаза. «Значит, это был не сон. Все произошло наяву. Но еще это значит, что все остальные слова отца также являются правдой. Мы все можем погибнуть в любую минуту». От этой мысли я распахиваю глаза и хватаю Томаса за руку. «Мы в опасности. Убежище. Нужно идти туда». «Все в порядке, Пайпер». Он наклоняется ко мне и шепчет. «Ничего не случится. Нет никакой войны и никаких бомб. Ты в безопасности». «Откуда ты знаешь?» Сомнения Томаса наводняют помещение, и я испытываю сожаление, что не рассказала о них отцу. «Просто знаю», — тяжело роняет слова парень. «Доверься мне». Глава 37. После. Я сижу на полу перед стеной в спальне.